Глава третья, в которой Гарри и Поттер снова вместе. Так Гарри и Поттер впервые оказались в школе волшебства и чародейства. «Что это за школа такая? Неужели там в самом деле обучают волшебным наукам?» – спросите вы меня. «Да, это школа волшебная. Она находится в заколдованном дождевом лесу, в настоящем средневековом замке. Но самое удивительное в ней совсем не это, а то, что там учатся животные. Людям же в ней находиться запрещено, потому как звери держат в секрете то, что среди них есть настоящие чародеи. Но для Гарри волшебники сделали исключение, так как мальчик всем очень понравился. Правда, с Гарри взяли слово хранить тайну, но я думаю, что ему и так бы никто не поверил, расскажи он кому-нибудь про этот замок. Преподают в школе волшебства и чародейства взрослые волшебники, тоже звери. Гарри там очень понравилось, и он дал Поттеру слово, что вернется к своему другу, как только сможет. С тех пор прошло ровно полгода. И вот теперь, получив от Поттера письмо, мальчик снова собрался в дорогу. Гарри был очень самостоятельным мальчиком, поэтому уже на следующий день родители купили ему билет на поезд, который должен был доставить его прямо к бабушке на зимние каникулы. Утром следующего дня скорый поезд остановился в заснеженной деревушке, где жила его горячо любимая бабушка Агата. По перрону туда-сюда сновали люди, кто-то кого-то встречал, а кто-то, наоборот, провожал. Гарри прижался лбом к большому холодному стеклу вагона и внимательно высматривал бабушку. «Как я по тебе соскучился!» – воскликнул мальчик, увидев, наконец, свою любимую бабушку. «Я тоже по тебе скучал, внучок!» сказала тихонько покашливая бабушка, кутаясь в теплый платок. «Пошли скорее, нас ждет машина». «Что с тобой, бабуля?» – спросил Гарри по дороге к дому. «Ты что, заболела?» «Ох, простудилась. Зима нынче больно холодная. Сейчас придем домой, я липовый отвар сделаю, и все как рукой снимет». «Ах да!» – весело засмеялся Гарри. «Я совсем и забыл, что ты у меня специалист по разным травам». «Да, меня этому моя мать научила, твоя прабабушка. А ее, в свою очередь, ее мама научила», — пояснила бабушка. «У нас эта наука из поколения в поколение передается. И тебя я обязательно всему обучу». У бабушки все было по-старому. Тот же одноэтажный домик на краю леса, та же покосившаяся от времени ограда, и те же вкусные пироги с брусникой, которые так любил Гарри. В доме у бабушки Агаты повсюду были развешаны разные лечебные травы и коренья. И поэтому, несмотря на сугробы и бушующие за окном вьюги, в доме постоянно стоял ароматный запах лета. Утром Гарри стал собираться в дорогу. «Ну вот, не успел приехать, уже куда-то собрался», – запричитала бабушка. «Я скоро вернусь», – успокоил ее Гарри, усаживаясь за стол и наливая себе душистого чая. «Просто я очень соскучился по своим друзьям». «Какие такие друзья?» – спросила бабушка Агата, накладывая мальчику в тарелку горячие, только что приготовленные блинчики. «Прости, бабушка, я не могу тебе рассказать». «Не волнуйся, со мной все будет в порядке», – пообещал Гарри. «Ну как же мне не волноваться, когда ты целыми днями где-то пропадаешь?» «Не беспокойся, уже вечером я буду дома!» – выкрикнул на ходу Гарри и, накинув на себя куртку и обмотав шею теплым шарфом, выбежал на улицу. «Нужно бы выяснить, куда это он все время бегает!» Тяжело вздохнув, сама себе сказала бабушка, убирая грязную посуду со стола. Снег шел всю ночь, поэтому идти было очень тяжело. Гарри проваливался по пояс. «Ну, что тут поделаешь, под Рождество в этих местах всегда такая погода. Холодно и очень много снега». Гарри как ветер мчался в сторону дождевого леса. Дорогу он помнил хорошо, но для того, чтобы перейти из обыкновенного леса в заколдованный, мальчику нужно было разыскать волшебный дуб и пройти сквозь его дупло. Это дерево ничем не отличалось от сотен других, стоящих поблизости. Просто оно было самое большое и старое. Он с трудом обошел дерево три раза, проваливаясь по колено в снег и, протиснувшись сквозь дупло, оказался в волшебном лесу. Но тут произошло настоящее чудо, потому что мальчик очутился в лете. В заколдованном лесу было настоящее лето. Цвели зеленые деревья, пели птички, благоухали цветы, наполняя воздух дивным, пьянящим ароматом. Оставив в дупле всю свою теплую одежду, Гарри отправился в школу волшебства и чародейства. Туда, где учился его друг Поттер и другие животные, которых взрослые волшебники собрали в этом месте со всего света. «Гарри!» – услышал мальчик знакомый голос. «Поттер, как же я по тебе соскучился!» Он обнял собаку. «Ну, почему в заколдованном лесу лето?» – удивленно спросил мальчик. «Ведь сейчас зима! Скоро наступит Рождество, а у вас как будто бы лето и не заканчивалось». «В заколдованном лесу всегда лето. В школе волшебства учатся животные из разных уголков света. Некоторые из них приехали из очень жарких, тропических стран. Они просто не выживут, если здесь будет холодно и морозно», — пояснил пес. «Ясно», — обрадовался мальчик. «Лес заколдовали, и теперь тут круглый год будет только лето». «Гарри, ты получил мое письмо?» «Еще бы», — ответил Гарри. «Мне его вручила собака, которая была вместе с самой королевой. Я думал, мне все это снится». «Это Пейпер, мой хороший знакомый», — махнул лапой Поттер. «Он 2 недели назад отправился на службу в королевский дворец». «Говорят», — переходя на шепот, сказал Поттер, «что нашей королеве угрожает опасность. Вот директор Филиндор и направил во дворец лучшего ученика нашей школы, чтобы он за ней присматривал. А я попросил его передать тебе письмо». «Да, но как он нашел меня?» – удивился Гарри. «Я вижу, ты забыл, что мы волшебники. У нас есть свои секреты». «Что нового в школе волшебства?» «Скоро Рождество, и нам обещали устроить большой праздник с подарками и рождественской елкой», – улыбнулся Поттер. «Говорят, что к нам приедет много удивительных гостей». «Гостей? Волшебников и чародеев?» «Ага», – кивнул пес. «А я решил пригласить тебя. Ведь ты же мой самый лучший и близкий друг. Теперь пошли поскорее, а то я опаздываю на урок». «И какой же у тебя урок?» «У нас появилось много новых предметов», — похвастался Поттер. «Например, страхология или сновидение». «Сновидение?» — удивился Гарри. «А что это такое?» «Это очень интересный предмет», — Поттер завилял хвостом от восторга. «Мы с помощью магии сможем попадать в сон любого животного». «Как это?» — не понял Гарри. «А так», — ответил на ходу Поттер, — «ты спишь, а я и другие ученики школы можем забраться в твой сон. Для этого нужно знать разные заклинания. Ведет этот предмет новый учитель, профессор Папирус. Пошли скорее, сейчас как раз его урок начинается, все увидишь своими глазами», — сказал пес и потащил мальчика в школу. Гарри и Поттер пошли по узкой тропинке, пробираясь сквозь густые ветки деревьев и кустарников, которые так и лезли в глаза. Через несколько минут они подошли к огромному средневековому замку, который стоял прямо посреди леса. Вековые сосны едва доставали своими макушками до башен замка. Это и была школа волшебства и чародейства для животных. Прежде чем подойти к самому замку, им нужно было пройти по небольшому деревянному мостику, который был перекинут через ров с водой. Едва они подошли к огромным массивным дверям, как те распахнулись перед ними, как волшебные. Разве в старинных замках такое было возможно? Там двери открывали специальные слуги или стражники, а тут раз и пожалуйста. По замку тут и там сновали разные удивительные звери. Иной раз такие диковинные, каких вы, возможно, никогда и не видели, даже на картинках. Здесь можно было встретить и броненосца, и выхухоль, и африканского попрыгунчика, и даже черного шакала. И они были заняты своими делами, но все, да-да, именно все звери умели разговаривать по-человечески. Внутри замок выглядел таинственным и мрачным, прямо как в средневековых романах. Высокие потолки, каменные своды, рыцарские доспехи и горящие факелы, прикрепленные к стенам в длинных лабиринтах коридоров. Окна украшали невиданной красоты разноцветные витражи. Для того, чтобы подняться на 2-й или 3-й этаж, необходимо было пройти по очень крутым и скрипучим деревянным лестницам с дубовыми перилами. На стенах тут и там красовались старинные портреты в толстых массивных позолоченных рамах, на которых были нарисованы разные известные волшебники, маги и колдуны. В самом центре замка находился огромный просторный зал с круглым большущим столом. Он назывался каминным залом и был необходим для разных торжественных заседаний. Кроме того, маленькие волшебники обедали и ужинали за этим столом. С высокого сводчатого потолка на толстых, очень крепких цепях свешивались роскошные хрустальные люстры с высокими свечками, которые ярко освещали главный зал. В углу, неподалеку от стола, располагался старинный камин с чугунной витой решеткой. Рядом возвышались древние, как и сам замок, деревянные, немного потрескавшиеся от старости, шкафы, сверху донизу забитые пыльными средневековыми книгами и рукописями на всевозможных языках. В самом центре стола на подставке красовались массивные позолоченные канделябры и большая стеклянная чернильница, рядом с которой на овальной медной подставочке лежали крупные гусиные перья. Директором школы волшебства и чародейства был белый медведь, которого звали мистер Филиндор. Он был не просто высоким, он был громадным. На его белоснежной густой шубе выделялся лишь черный как уголь нос да пара темных глаз. Обычно он ходил в шелковой темно-бордовой мантии и с настоящей курительной трубкой в зубах. Он был весьма знаменитым волшебником из древнего рода Филиндоров. Говорят, что в глубокой древности целая семья белых медведей-магов пришла с крайнего севера в волшебный лес и поселилась там в самой глухой чаще, в пещере, называемой «Пещера филинов». Потому что там, в дремучем лесу, никто, кроме черных филинов, не селился. С тех пор всех волшебников из этой семьи стали называть филиндорами. Первой помощницей директора была росомаха миссис Бегги. Росомаха – очень странное косолапое животное, чем-то похожее на медведя, только гораздо меньше. Лохматая буро-рыжая шубка у нее блестит на солнце. Спина у миссис Бегги выгнута, как у кошки. Лапы немного вывернуты друг к другу, а хвост длинный и пушистый. Самое неприятное, что в ней было, так это ее громкий и визгливый голос. Но миссис Бегги была умной и справедливой, поэтому все, включая учеников, очень любили помощницу директора. Гарри и Поттер вбежали в класс, когда все ученики уже сидели на своих местах. Гарри с радостью увидел своих старых знакомых, полосатого кабанчика Фуфу, который сидел на первой парте, египетскую кошку Фифу, бультерьера Бутча и африканского попрыгунчика Шагги. Все очень обрадовались, завиляли хвостами, замахали мальчику лапами в знак приветствия. А в самом дальнем углу класса, как всегда, сидели вместе злейшие враги Гарри и Поттера, волчонок Рвакля и красноухий дьявол Грызля. Дьяволенок был очень свирепым зверем с Тасманского острова. Он был чем-то похож на собаку, только с большими фиолетовыми ушами. Говорят, что это один из самых злобных хищников. И несмотря на свой невысокий рост, он может очень больно искусать любого, кто приблизится к нему. Грызли и Рвакля злобно зарычали на Гарри и Поттера и тут же стали о чем-то оживленно перешептываться. Гарри и Поттер едва успели сесть за парту, как в класс вошел учитель.